Глава 8. «Я люблю природу», – осторожно ответила Агата, раздумывая, соглашаться или нет. «Вы хотите туда вдвоем поехать?» – уточнила она прямо, при этом краем глаза внимательно следя за выражением его лица. Все-таки пока что оставаться наедине с Ричардом в условиях, когда их никто не видит, да еще где-то далеко от обитаемых мест, Агату не тянуло. По крайней мере, без свидетелей. Да и Оливию бросать одну во дворце тоже нехорошо. Ричард же на вопрос Смирновой остался невозмутимым. «Вы хотите взять кого-то еще?» Он склонил голову к плечу. «Сестру», – твердо ответила Агата, посмотрев ему в глаза. Широкая улыбка Ричарда слегка обескуражила ее, а вот дальнейшие слова собеседника вызвали смешанные чувства. «Хорошо, тогда, чтобы никому не было скучно, я приглашу Деннера. Вы же не против?» «Против!» – чуть не сорвалось с ее губ, но Агата удержалась. «Что за ребячество в самом деле?» И действительно, чтобы Лив не чувствовала себя лишней, герцог будет весьма кстати. Смирнова-старшая только надеялась, что ему хватит учтивости запрятать свое недовольство поглубже и не обидеть сестренку. «Нет, конечно», — отозвалась Агата, отправив в рот последний кусочек сыра и допив чай. «Отличная идея. Во сколько поедем?» «Думаю, ближе к вечеру я определюсь и передам вам». Ричард допил чай и поднялся. «Ну что, пойдем в зал?» — он протянул ей руку. «Я только зайду к себе, возьму меч». Принц с предвкушением усмехнулся, и у Агаты сердце забилось чуть быстрее. У нее мелькнула мысль, что тренировка может принести сюрпризы, а вот приятно или нет... «Я тоже». Она постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Тогда встречаемся в зале». В зеленых глазах Ричарда загорелся огонек, и Агата уверилась в своих подозрениях. «Что ж, ваше высочество, я тоже могу удивить вас». С мысленной усмешкой отозвалась Агата, но вслух ничего не сказала. Они покинули столовую и разошлись в разные стороны, чтобы через недолгое время встретиться вновь. Смирнова почти бежала по коридору, охваченная воодушевлением и легким нетерпением, полной решимости доказать Ричарду, что кое-чего стоит с мечом в руках. Он ведь и не герцог, не будет гонять ее до седьмого пота, выводя из себя ехидными замечаниями и обидными прозвищами. Хотя да, оружием он владеет отлично, это Агата признавала. Осознав, что снова думает о Деннере, Агата фыркнула, распахнула дверь в свои покои и направилась за мечом в гардеробную. К сестре заглядывать не стала, чтобы не задерживаться, и поспешила к залу для тренировок. И только уже приближаясь к дверям, с запоздалым сожалением подумала, что стоило бы, как истинная леди, чуть-чуть опоздать. Рановато показывать Ричарду, что он вызывает у нее что-то большее, чем дружеский интерес. Агата толком пока и сама не разобралась, что же испытывает к нему. Слишком стремительно все развивалось, и слишком мало дней прошло с ее прибытия в этот мир. Переступив порог зала, Агата обнаружила, что там еще никого нет. Подавив мимолетное чувство досады, она прошлась, окинув помещение рассеянным взглядом, остановилась у окна, глядя в парк. Там вдалеке уже мелькали яркие наряды ранних пташек. Кто-то из аристократии и тех, кому доступ в парк открыт, отправился на прогулку. Агата вздохнула, отвернулась, и тут от двери раздался голос, но совсем не Ричарда. «Ну что, леди? Продолжим ваши тренировки». Почему сердце подпрыгнуло и забилось в горле, мешая дыханию, Агата предпочла не задумываться, списав все на эффект неожиданности. Только вот что здесь делает герцог да Корса с чрезвычайно довольной физиономией и широкой ухмылкой, полной предвкушения? В то же время во дворце. Торопясь к своим покоям за перевязью, Ричард не удержал мечтательной улыбки. Тренировка обещает быть интересной, весьма. Даже если Агата владеет мечом на серьезном уровне, он все равно занимается с детства и тоже доводилось защищать свою жизнь. До гибели родителей Ричард много путешествовал по горам и окрестным странам, и всякое случалось. На нем ведь не написано «наследный принц Миронии», и свиту с собой он не таскал. А в обычное занятие с Агатой можно внести азарт, предложив ей не просто так сражаться, а, например, на желание. Может, и не очень оригинально, зато будет повод снова поцеловать ее. Ричард коротко вздохнул. Воспоминание о вчерашней прогулке по парку не выходило из головы. Да, леди не выглядела сильно обрадованной, но принц списал это на неожиданные новости. Агата наверняка не ожидала, что обычный контракт обернется чем-то серьезным. И губы у нее мягкие, с легким привкусом апельсина. Вкусно. Только хотелось поцеловать их по-настоящему, а не как вчера, осторожно и сдерживаясь. Вчера Ричард элементарно боялся испугать Агату. Он видел, что она ведет себя слишком настороженно, чтобы ответить на его порыв, потому и не стал торопиться. Так, обозначил свои намерения, И хорошо, что она с ними согласилась, хотя Ричарду хотелось бы от нее чуть больше эмоций. Захватив оружие, он вышел из своих покоев и поспешил к тренировочному залу, рассеянно поглядывая в окна и погруженный в приятные мысли о предстоящем занятии. Как вдруг его взгляд выхватил знакомую фигурку, неторопливо идущую по дорожке вдоль дворца. Хм, Оливия. И чего ей не спится? Да еще и одна пошла в парк гулять. Ричард замедлил шаг и нахмурился. Настроение чуть-чуть упало. Да, сестра появилась тут очень не кстати. Но обижаться на Агату за то, что она взяла ее с собой, Дик не мог. В контракте ведь не значилось, что агент обязательно один прибудет. Пока Оливия не мешала особо, но приходилось учитывать ее присутствие. Все-таки, если с ней что-то случится, Агата расстроится. А расстраивать девушку, возможно, будущую супругу, Ричард не хотел. «Куда ее понесло?» – пробормотал он под нос, идя вдоль коридора и не отрывая от сестры Агаты слегка напряженного взгляда. «А если она встретится с графиней, и та попытается что-то выведать?» Хотя Агата наверняка поделилась с Оливией о встрече и предупредила, что нужно быть осторожнее. Ну и легенду тоже рассказала. Скорее всего, младшая сестра не первый раз путешествует с Агатой и знает, как себя вести. И все же, зачем она одна пошла в парк? Там заблудиться можно легко, и если в том, что старшая леди точно найдет дорогу, Ричард не сомневался, то вот у младшей был далеко не так уверен. Оливия производила впечатление увлеченной, слегка не от мира сего девушки, погруженной в свои мысли. Ее рассеянность могла сыграть нехорошую шутку. Она ведь по сторонам совсем не смотрит. Раздражение смешалось в нем с беспокойством, и, отметив, как леди остановилась с очень задумчивым видом недалеко от стоянки летунов, Ричард аж споткнулся от всплеска негодования и тревоги. Вот там ей совсем нечего делать, мало ли что взбредет в голову. Не раздумывая, принц резко свернул из коридора и поспешил к лестнице вниз, надеясь, что Агата чуть задержится и не заметит его отсутствие. Пока будет звать слуг да отдавать распоряжение, объясняя, в чем дело, Оливия уже может за это время натворить дел по незнанию. Уж очень не понравилось Ричарду ее задумчивое лицо. Агата точно не простит, если узнает, что Дик видел и не предотвратил, переложив дело на плечи прислуги. Сбежав по лестнице, принц почти бегом пересек холл, мельком отметив, что тут уже начали готовиться к приезду гостей, и выскочил на улицу, направляясь по той же дорожке, по которой не так давно шла Оливия. Похоже, как раз успел вовремя. Неугомонная девчонка уже протягивала руку к летуну, прикусив губу и с блестевшими от неуемного любопытства глазами. «Леди, это неразумно», – проговорил Ричард, подавив порыв грозно прикрикнуть на авантюристку, свалившуюся на его голову довеском к очаровательной сотруднице агентства. Оливия резко обернулась и уставилась на него круглыми глазами. На ее лице, симпатичном, кстати, хотя черты нежнее, чем у Агаты, и глаза не карего, а серого цвета, отразилась целая гамма эмоций, среди которых преобладало смущение. Щеки Оливии очень мило покраснели, она нервно переступила, поправив сумку на плече. Из нее красноречиво торчали карандаши и край альбома. «Простите», – пробормотала она и поспешно добавила, опустив взгляд. «Ваше высочество». Ричард едва заметно поморщился и покачал головой. «Мы же договорились, без титула, леди. Не стоит трогать незнакомые вещи, если вы не знаете, как они работают», – произнес он тем же негромким голосом, немного успокоившись. Вроде Оливия не собиралась делать глупостей. Задать следующий вопрос, почему она пошла гулять одна, Ричард не успел. Лив сама его спросила. «А это сложно? Ну, в смысле, научиться водить его?» Девушка бросила на него косой взгляд и немного неуверенно улыбнулась, а потом торопливо заговорила. «Я не хочу никого стеснять здесь. Понимаю, что меня никто не ждал. Может, вы быстренько покажете мне?» «Что?» — совсем невежливо перебил ее Ричард. «Вот чего он меньше всего ожидал, так это подобные просьбы от застенчивой Оливии». «Простите еще раз. Конечно же, вы слишком заняты. Может, тогда кто-нибудь другой?» Покраснев еще сильнее, девушка нервно затеребила угол сумки. Ричард удержался от желания тряхнуть головой и лишь выдохнул, успокаивая взметнувшуюся досаду и некоторую растерянность. «Я покажу вам с сестрой. Она тоже хотела научиться. Но вы должны пообещать, что больше одна не станете гулять по парку или тем более улетать куда-то». Он чуть нахмурился. «Ваша сестра будет переживать за вас?» «Конечно, конечно!» Теперь уже она перебила его, и на лице Оливии ясно отразилось облегчение. «Не беспокойтесь, я не доставлю вам хлопот». «Тогда пойдемте, я отведу вас, где вы сможете посидеть и порисовать». Ричард бросил взгляд на ее сумку. «Благодарю, не стоит». А вот теперь в ее глазах мелькнула неуверенность, и щеки Оливии снова порозовели. «Я сама». Мне так будет спокойнее», — не дал ей договорить Ричард и протянул руку. «Прошу вас, леди». Она прикусила губу, коротко вздохнула и осторожно вложила дрогнувшие пальцы в ладонь Ричарда. Странно, но он поймал себя на некоторой досаде от того, что Лив так явно робела перед ним. «Но вот это вот смущение, оно очень шло ей», — отметил принц, молча положив кисть Оливии на свой локоть. «Агату вряд ли так просто смутишь». Они отошли от заднего двора, прошли чуть вперед по парку, не очень далеко от дворца, и Ричард усадил Оливию в уютной небольшой ротонде рядом с маленьким прудом, заросшим похожими на лотосы цветами, с нежно-голубыми лепестками и ярко-желтой серединкой. «Я вас очень прошу, леди, не надо никуда уходить, хорошо?» Неожиданно даже для себя мягко попросил Ричард, внимательно посмотрев на притихшую, явно взволнованную Оливию. «Думаю, здесь вы тоже найдете, что нарисовать. А как надоест, до дворца по этой дорожке прямо, не сворачивая. Дойдете, надеюсь?» Уловив в его голосе едва уловимые ехидные нотки, Лив вздрогнула и покосилась на Ричарда, смешно нахмурившись. «Я не настолько рассеянного...» «Хм, Ричард», запнувшись, ответила она и поджала губы. «Спасибо, что проводили». «Хорошего утра, леди Оливия». Он все-таки улыбнулся, глядя на ее личико, на котором отразилось легкое недовольство. Всю дорогу до дворца Ричард почему-то продолжал улыбаться, а вот когда вернулся к тренировочному залу, там его ждал не слишком приятный сюрприз. Примерно в это же время во дворце. Деннер, разговаривая со своим заместителем, краем глаза заметил быстрое движение и повернул голову посмотреть. Каково же было его удивление, когда Холл стремительно пересек Ричард с очень озабоченным выражением лица. Герцог даже не успел его окликнуть. «Хм, у него же вроде встреча с Агатой. Что-то случилось, что планы поменялись». Принц уже вышел, а Ден, не успев сообразить, что и зачем делает, хлопнул зама по плечу и скороговоркой выпалил. «Маркиз, я полностью вам доверяю. Вы справитесь со всем. К сожалению, дела требуют моего присутствия в другом месте». И оставив опешившего от такого поведения начальника, заместителя около дальнего входа в гостевые покои, его светлость почти бегом поднялся по лестнице на второй этаж. И только взявшись за ручку двери, осознал, что собирается сделать. «Идиот, она не тебя ждет», – мысленно рыкнул на себя, пытаясь вернуть здравый смысл, который раньше никогда ему не изменял. Но тело действовало помимо его воли, и через мгновение Деннер уже открыл дверь в тренировочный зал, а на его лице появилась широкая ухмылка. «Ну что, леди, продолжим наши тренировки?» Леди, судя по всему, совсем не обрадовалась его появлению, но герцога это не остановило. Взгляд Деннера прогулялся по ладной фигурке, сегодня целомудренно прикрытой жилетом, к его некоторому сожалению, и остановился на непроницаемом лице Агаты. Однако поджатые губы и чуть прищуренные глаза выдали ее эмоции с головой. «А где Ричард?» – негромко настороженно спросила она, не торопясь подходить к Деннеру. Герцог пожал плечами, продолжая ее рассматривать. «Дела имеют обыкновение возникать неожиданно, леди», – небрежно обронил он и сам приблизился, положив ладонь на рукоятку меча. «Так что, заниматься будем?» Агата скрестила руки на груди, смерив его нечитаемым взглядом. «Я предпочту дождаться его высочества», – твердо ответила она, и Ден поймал себя на глухом раздражении, вспыхнувшем в душе при этих словах. Сузив глаза, он ровно поинтересовался, невольно крепче сжав рукоятку меча. «Леди Агата, скажите честно, вы действительно желаете поднять свой уровень мастерства во владении оружием или просто используете предлог для лишней встречи с Ричардом?» Дэн мог гордиться собой. Ни единой ехидной, насмешливой или язвительной нотки не просочилось в его слова, хотя внутри раздражение не желало утихать. Почему? Ведь изначально предполагалось по плану, что Агата будет проводить время с Ричардом. С какого перепугу Дэннера тогда так злит явная симпатия Агаты к другу? Да и с лесом сновидений не поспоришь. Он ведь тоже показал Ричарду именно эту леди. «Ой, Ли, а если Оливию?» – вкрадчиво отозвался вредный внутренний голос. И Дэн едва не вздрогнул, посмешно отмахнувшись от опасных мыслей. Дику лучше знать, какую из сестер он видел в самом деле. Между тем на лице Агаты отразилось явное недовольство. Она вздернула подбородок, одарив собеседника неприязненным взглядом, и вынула клинок из ножен. «Будем заниматься», – скупо обронила она, и герцог мог спорить на что угодно. Леди Колючка с трудом сдержала эмоции, которые легко можно было заметить в ее взгляде. Дэн сдержал очередную ухмылку и кивнул. «Вот и отлично». Она атаковала первой, видимо, понадеявшись, что противник замешкается, но эффекта внезапности не случилось. Герцог заметил, как неуловимо напряглись пальцы Агаты, сжимавшие меч, и легко отразил первый удар. Некоторое время зал нарушал только звон мечей, и девушка вполне неплохо сражалась, в этот раз отбросив эмоции, чем заслужила одобрительный кивок Деннера. Он пока действовал в полсилы, лишь обороняясь. На лице Агаты отразился азарт, в светло-карих глазах вспыхнул огонек, и они словно замерцали золотистым, а уголок губ дернулся в намеке на улыбку. Герцог сам едва удержался от усмешки. Леди Колючка оказалась предсказуема, на подобное он и рассчитывал. Позволив ей еще пару раз нанести удары и вроде как отступив под напором воинственной девы, Деннер резко перехватил инициативу и атаковал серией стремительных ударов, оттеснив Агату почти к стене. В ее взгляде мелькнула досада, но она сумела отразить их, и герцог не удержался от ироничного замечания, на мгновение остановив атаку и чуть наклонившись к раскрасневшемуся личику девушки. «Не расслабляйтесь, леди Колючка», — весело произнес он, с удовольствием подметив возмущение в ее глазах цвета старого золота. «Я не колючка», — огрызнулась она и с неожиданной силой оттолкнула клинок герцога. Поединок набирал обороты, и Дэн с приятным удивлением отметил, что сегодня, похоже, леди действительно собралась и настроилась, показав все свое мастерство. Очень даже неплохое для женщины, занимающейся фехтованием, не с самого детства. Действительно чувствовалось, что Агата обнажала клинок не ради забавы, ей приходилось в самом деле защищать себя. Хотя ошибки она тоже допускала, и одной такой Деннер не замедлил воспользоваться, ловким ударом выбив меч из рук Агаты. Она бросила на него досадливый взгляд и присела подобрать. «Слишком открылись слева, леди», — спокойно пояснил герцог. «Замешкались, решая, куда меня ударить». Не удержался он от замечания и усмехнулся. Агата сжала зубы и подняла меч, показывая, что готова к продолжению. И они продолжили. Деннер ничего не мог с собой поделать, не отказав себе в удовольствии погонять как следует гостью, проверяя все, на что она способна. Ему нравилось наблюдать, как эмоции в ней постепенно берут верх над сдержанностью, как она хмурится, как сверкают ее глаза, и в них появляются искры. Раз за разом Агата пыталась найти брешь в его обороне, но безуспешно. Деннер не зря считался одним из лучших в фехтовании. Должность обязывала, между прочим. Он делал ей замечания, указывая на ошибки, и хотя они были по существу, герцог видел, что Агата не слишком довольна поворотом дела. Конечно, наверняка считала, что владеет мечом лучше. Когда клинок в очередной раз вылетел у нее из рук, девушка выпрямилась и, не глядя на него, скупо обронила. «Мне кажется, имеет смысл закончить на сегодня». А вот чего меньше всего ожидал его светлость, так это собственного насмешливого ответа. «Сдаетесь, леди?» Зачем он ее подначивает? Они и так целый час уже занимаются, а ведь Агате еще надо приготовиться к предстоящей встрече гостей. И, кстати, куда все-таки пропал Ричард? Леди же упрямо вздернула подбородок и подняла меч, хотя по частому дыханию и выступившим на лбу бисеринкам пота Деннер понял, что соперница изрядно устала. «И не стыдно так гонять девушку, болван», — попытался было воззвать он к своей совести, но совесть молчала. На первое место выступило эгоистичное и не совсем честное по отношению к другу желание не отпускать Агату как можно дольше, иначе потом снова придется искать предлог повидаться с ней. Деннер замер, осмысливая мелькнувшую мысль, и вдоль спины у него пробежал холодок. «Зачем ему искать предлог повидаться с невестой Ричарда? Что за нелепое желание? Никогда ведь он не лез в отношения принца». Никогда женщина не становилась на пути их дружбы. «Вот уж нет», — отчеканила Агата и встала в стойку. Ожидаемо и этот их поединок закончился лишением оружия партнерши, что ее изрядно разозлило, судя по раздувавшимся ноздрям и сверкавшим глазам. Деннер поймал себя на том, что невольно любуется гостьей, и поспешно отвел взгляд, вложив меч в ножны. «Невелика доблесть победить женщину», — буркнула Агата, поджав губы и покосившись на него. «Невелика, но мы же тренируемся». Дэн порадовался, что его голос звучит спокойно и сдержанно. «И я опытнее вас, леди, уж так сложилось. Сердиться тут не на что». «Я не сержусь», — чуть громче, чем надо, отозвалась Агата и повернулась к нему. «И да, я пришла тренироваться». Она выдохнула, и от следующих ее слов герцога как в ледяную воду окунули. «Вы покажете завтра этот прием?» И запнулась, видимо, осознав, что сказала. Деннер помолчал, борясь с желанием ответить согласием, ведь она практически прямо просила его о следующей встрече здесь, в этом зале. Но он не мог так поступить. И да, Корса с некоторым трудом, но покачал головой, глядя ей в глаза. «Простите, леди Агата, вам лучше попросить Ричарда», — негромко, твердо ответил он. «Ведь вы хотели с ним заниматься. Всего хорошего, до встречи». Коротко ей поклонившись, Денер фактически сбежал из зала, костеря себя на все лады за малодушие. Она же попросила, сама. Никто бы не обиделся на него. Тихо выругавшись, герцог спустился вниз, нашел своего заместителя и сообщил, что ему нужно отъехать по срочному делу, но к приезду делегаций он обязательно вернется. Поднявшись к себе в покое, Денер принял душ, прохладный для остужения головы и эмоций, переоделся и через некоторое время покинул дворец, направившись на летуне на юг от города. Именно там находился лес сновидений, и его светлость решил, что сейчас самый подходящий момент получить свое первое предсказание, иначе велика опасность серьезно поссориться с Ричардом. А этого Денеру хотелось в самую последнюю очередь. Агата с некоторым недоумением посмотрела вслед герцогу до Корса, не понимая, с чего вдруг такая резкая смена настроения. И при чем тут вообще Ричард? По большому счету, ей все равно с кем тренироваться. Принц наверняка не менее опытный, но у него действительно могут быть дела. «Нет, не все равно», — отозвался внутри тоненький ехидный голосок. «С Денером больше хочется, ведь да, Агатка?» Пойманная на горячем собственным вторым «я», Смирнова густо покраснела и с досадой поджала губы, а потом решительно направилась к выходу из зала. «Ладно, не хочет этот противный герцог, уговаривать его никто не собирается. Ричард наверняка тоже много знает и умеет. Кстати, где он? Какие дела его так задержали, интересно?» По пути к своим покоям Агата бросила рассеянный взгляд в окно и увидела, как из парка к дворцу быстрым шагом направляется Оливия в обнимку с альбомом. Смирнова чуть нахмурилась, кольнула беспокойство. Она одна ходила в парк? Впрочем, судя по всему, недалеко, заблудиться точно не могла. Агата свернула к своим комнатам и открыла дверь. Да так и застыла на пороге, с удивлением уставившись на сидевшего в гостиной Ричарда с очень задумчивым лицом. При ее появлении он встрепенулся, выпрямился и улыбнулся. «Прошу прощения, Агата, что зашел к вам без спроса. Но мне не хотелось, чтобы нам кто-то помешал», — произнес он, и у Смирновой ёкнуло сердце. Она не могла понять, обеспокоило ее заявление Ричарда или взволновало, поэтому молча наклонила голову, зашла в гостиную и прикрыла дверь. Принц встал, прошелся по комнате, и Агата с некоторым удивлением поняла, что он, кажется, нервничает. «Что-то случилось, Ричард?» – осторожно спросила она, отодвинув желание поинтересоваться, что за дела не позволили ему прийти в тренировочный зал к назначенному сроку. «Для начала хочу извиниться, что так получилось с тренировкой», – с искренним сожалением произнес он, остановился и посмотрел на Агату. «Меня отвлекла ваша сестра, вдруг заинтересовавшаяся летунами. Его улыбка стала немного кривой, а во взгляде мелькнула досада. Мне пришлось срочно спускаться и объяснять, что без руководства опытного человека это может быть опасно». «О!» – только и произнесла Агата, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, было приятно, что причиной опоздания Ричарда оказались не государственные дела, и тем более не графиня да Санно, а Оливия. С другой, Смирнова-старшая тоже испытала чувство легкого раздражения. Ведь из-за Лив пришлось заниматься с герцогом, а не с Ричардом. «Готов загладить свою оплошность и предложить вам в оставшееся до приема время освоить управление летуном». Теперь улыбка принца стала шире, взгляд смягчился. Агата встрепенулась и с интересом глянула на собеседника. «Ничего не имею против», — с ответной улыбкой согласилась она. Чуть поколебавшись, Ричард добавил. «Можете и леди Оливию взять, если она изъявит желание». Смирнова-старшая почему-то не сомневалась. «Изъявит, обязательно. И чего это ее сестричку понесло с утра в парк? Она же обычно дрыхнет часов до 11. Надо бы пообщаться с Оливией, какая муха ее укусила». «Мне надо переодеться и привести себя в порядок», кивнула Агата, намеренно избегая вопроса, почему Ричард не подошел, когда вернулся из парка. Вряд ли он целый час с небольшим читал Лив нотации о вреде любопытства. Ей не хотелось получить встречный вопрос, с кем же она все-таки занималась. Агата подозревала, Ричарду не понравится ответ, а становиться причиной ссоры между друзьями ей ой как не хотелось. И так хватает сложностей с этим заданием. «Конечно, конечно», – спохватился Ричард и направился к двери. «Полчаса вам хватит?» «Вполне», – снова кивнула Агата. «Когда встреча делегаций?» «В 2 часа в главном зале торжественная часть. Потом все перейдут в парадную столовую». Ричард взялся за ручку. «Я жду вас через полчаса у выхода в парк, Агата». Он вышел, и девушка осталась одна. Сразу к сестре Агата не пошла. Сначала решила привести себя в порядок, чем и занялась. Стоя под тугими струями воды, она все не могла избавиться от воспоминаний о поединке, как Денер поспешно сбежал, даже не воспользовавшись моментом и отказавшись завтра снова встретиться утром. Агата не удержалась, возмущенно фыркнула. Именно что сбежал, словно испугался чего-то. Интересно, чего? Она же не предложила ничего непристойного, всего лишь тренировку. Мало ли, вдруг у Ричарда завтра снова осечка случится, а так можно быть уверенной, что занятие будет. Ну и Агате очень хотелось выучить тот хитрый прием, которым Деннер уже не раз обезоружил ее. Лишним не будет. А его трусливая светлость свалил все на плечи друга и малодушно отказался. «Ну и ладно», – пробормотала Агата, вытираясь полотенцем. «Ричард тоже наверняка знает много полезного и интересного. Смирнова же обойдется и без этого приема». После душа она проинспектировала гардероб и с некоторым сожалением отказалась от идеи снова надеть штаны. В парке их мог кто-то увидеть. Незачем раньше времени рождать нездоровые слухи о собственной эксцентричности. Агата остановилась на варианте простого батистового платья с рукавами 3/4, украшенными тонкими кружевами, с завышенной талией и двухслойной свободной юбкой. Вполне прилично и не стесняет движений. И только потом отправилась к сестре разбираться, что же произошло утром. Чуть ранее во дворце. Наблюдая в приоткрытую дверь за учебным поединком Деннера и Агаты, Ричард не торопился прерывать его. Как не хотелось войти и громко поинтересоваться, а что это они тут делают? Недовольство тем, что друг воспользовался ситуацией, уравнивалось некоторой растерянностью после встречи с Оливией. И Ричард раз за разом возвращался к их короткому разговору. Младшая леди тоже изъявила желание научиться летать, к вящему замешательству его высочества. И теперь он не знал, что думать. Лив не вызывала у него сколько-нибудь сильной симпатии, хотя и совсем равнодушным Ричард свое отношение к ней не мог назвать. Милая, симпатичная девушка, чуть более романтичная, рассеянная, чем сестра, а ее застенчивость и временами стеснительность вызывали желание снисходительно улыбнуться и потрепать за порозовевшую щечку. Ричард зажмурился и тряхнул головой, отогнав странные и нелепые мысли. Еще раз бросил взгляд в приоткрытую дверь. Там Деннер как раз в очередной раз обезоружил уже изрядно раздраженную Агату и отступил от входа, остановившись у окна в коридоре. Рассеянно отметил, что леди весьма неплохо управляется с оружием, а также, что герцог в кои-то веки сбросил маску сдержанности и спокойствия. Если бы Дик не знал, что друг с некоторых пор ко всем женщинам относится настороженно и старается держаться с ними вежливо, но на расстоянии, он бы сказал, что Дэну нравится Агата. Да ну, что за глупости? Бросив последний косой взгляд на дверь, Ричард после некоторого раздумья решил отправиться в покои своей невесты и дождаться ее там, чтобы все объяснить.